Наверное, сегодня день и вечер столь насыщены еще и для того, чтобы пациенты не общались между собой, — высказал догадку Титов. Главврач не стал спорить. И это тоже. Но мы не можем запретить вам видеть других пациентов. На улице прекрасная погода, солнце, тепло. Людей не удержать в коттеджах. Тем более тех, кто прошел процедуру. Мы просто хотим исключить лишнюю нервозность. Идея верна, но расчет ошибочен. Я первый, к кому вы зашли. Главврач помедлил и кивнул. А кто еще хотел поговорить с начальством? Петр Семенович Сорокин и Павел Константинович Аноженко. Титов их знал. Паша Аноженко — его коллега, контрразведчик, а Петр Сорокин — бывший заместитель командира дивизии. В годы войны — разведчик, командир взвода и роты. Эти должны были проявить инициативу, профессия обязывает. Не надо ни с кем разговаривать. Занимайтесь своими делами, а с ними поговорю я сам, сейчас. Уверен, у меня лучше получится. Сергей Владимирович внимательно посмотрел на генерала и без улыбки заметил. «Начали свою игру?» «Вы должны были хоть немного изучить мою биографию», — не стал возражать Титов. «Вы знаете, кем я был раньше?» «Знаю. Контрразведка. Очень серьезная контора». «Куда серьезнее. Я не начинаю игру. Я просто хочу понять, что происходит. Получить полную картину». «Сомневаетесь в моей откровенности?» «Ничуть». Просто как нормальный контрразведчик начинаю сбор информации с самых простых и доступных источников. А врать вам не имеет смысла, это и так понятно. Сергей Владимирович с интересом смотрел на генерала. «Знаете, Илья Дмитриевич, несколько странное ощущение. Ваша речь — речь умудренного жизнью человека, опытного, знающего. Но ваше лицо, слышать такие слова от молодого человека — несколько диссонанс». — согласился генерал. — Несоответствие внешнего облика и сознания. — Верно. Сейчас этот диссонанс вы не ощущаете, но скоро ощутите. — Каким образом? — Коррекции подверглось не только ваше тело, но и разум. Смещена модель поведения, понимаете? — Не очень. — Когда вы были стариком, у вас был один образ мышления — человека, много повидавшего, знающего, житейски мудрого, но отягощенного возрастом и проблемой со здоровьем. Оценка обстановки, критерии, модель поведения соответствовали возрасту, а сейчас тело обрело молодость. Нет фактора старости, нет тягот прожитых лет, не беспокоит здоровье. И ваше поведение, образ мышления в какой-то мере будут скорректированы, однако этот момент еще не наступил. Титов недовольно нахмурил брови. Эта сторона молодости его не очень устраивала. И что? Я стану ходить под себя, дергать девчонок за косички, сидеть с компанией во дворах?» На лице главврача возникла улыбка. «Не стоит бросаться в крайности. Я имею в виду, что оценка различных ситуаций теперь будет двойной. Со стороны умудренного годами ветерана и со стороны молодого парня. Не тревожьтесь. Эффект наложения образов мышления нам известен. И мы создали программу их сочленения. Понятно?» «Не очень», — признался Титов. «Ну, тогда наглядно. Молодой образ мышления назовем быстрым, старый — медленным. Это условность». «Ясно». «Новый образ мышления — средний. Возникает при наложении тех двух. Получается быстрое мышление со старым выводом или результатом. Называйте как угодно. Это очень и очень выгодно для вас, Илья Дмитриевич». «Чем же?» «Представьте, вы идете по улице. Вас настигают хулиганы. Реакция старого человека. Уйти от конфликта, надавить на жалость или накричать. Ибо старик не имеет возможности противостоять молодым. А реакция молодого, здорового, да еще тренированного. Дать по шее, да еще добавить. Так вот, среднее мышление — это дать по шее, но в меру. Или напугать так, чтобы отстали». «Хм», — Титов задумался. «Приведенный пример не показателен, скорее неудачен, но и вправду нагляден». Видимо, главврач сам это понял и тут же добавил. «Среднее мышление — это не подавление одного другим, а их симбиоз. Когда надо, работает мудрость, скажем так, когда надо — резвость. Вы будете быстро оценивать ситуацию и принимать решения, исходя из опыта, какого у молодых просто нет и неоткуда взяться». Это объяснение было гораздо лучше, и Титов довольно кивнул. «Если так, то выходит просто замечательно». «Я понял. Очень надеюсь на это». «Да, тут есть над чем поломать голову». «И с этим соглашусь». Главврач украдкой взглянул на часы. Титов заметил это и спросил. Спешите. Еще много дел. Тогда не стану задерживать. Они поднялись. Титов пожал руку главврачу и спросил. Значит, завтра мы услышим все объяснения? Да. Давайте в 21:00. Хорошо. Он проводил доктора до двери и уже на пороге произнес. И еще вы расскажете о том, что вас так сильно тревожит, Сергей Владимирович. Главврач буквально на секунду потерял над собой контроль. Лицо помрачнело, губы сжались, взгляд стал растерянным. Но только на миг. Потом он вновь обрел прежний вид, а Титов ковал железо пока горячо. «Не пытайтесь переиграть старого, вернее, опытного контрразведчика». Доктор внезапно рассмеялся. «Да, это было бы очень самонадеянно с моей стороны. Илья Дмитриевич, я сказал, вы узнаете все. Все». «Хорошо. До завтра». «До завтра, Илья Дмитриевич». Сорокина Титов нашел на берегу озера. Оно было за границами санатория. Забор из красного кирпича возвышался метрах в 100 от берега. Полковник сидел у невысокого обрыва на траве, привалившись спиной к березе. Заходящее солнце окрасило воду в розовый цвет, а слабый ветерок гнал по ней легкую рябь. Вот на эту красоту и смотрел Сорокин. Со спины толком не разглядеть, насколько сильно он изменился, но Титов думал, что выглядел полковник ничуть не старше его самого. Сорокин услышал шаги, чуть повернул голову, но оглядываться не стал. «Привет, Петь!» — подал голос генерал. «Не сильно помешал?» «Смотря чему?» — насмешливо ответил Сорокин. «Заходу солнца? Точно не помешал. А мне самую малость». Титов обошел дерево и встал перед полковником. В общем-то, он его узнал. Виделись 2 дня назад. Вытянутое лицо, сросшиеся брови и непропорционально мощный подбородок. Но тогда Сорокин выглядел лет на 50. А сейчас перед ним сидел молодой парень и хмурил свои густые брови, а вид был недовольный. Полковник упорно смотрел на воду, словно не замечая собеседника. «Посмотри на меня, Петя!» — попросил Титов. «Зачем? Чтобы увидеть генерала Титова в 25 лет? Или ты похвастать хочешь?» «Я не баба, чтобы хвастать внешностью. Не для того искал тебя». «Даже искал?» Сарказм в голосе полковника Титову не понравился. Было в нем что-то надрывное, предельное. Еще немного и сорвется помолодевший ветеран. Что с ним? «Ты в состоянии слушать и понимать?» «Ну?» «Ага», — покачал головой Титов. «Извини, у тебя, видимо, шок еще не прошел». Он сделал несколько шагов, когда сзади раздался голос. «Илья, я в порядке. Что ты хотел?» «В порядке?» «Не сказал бы. Что тебя тревожит, Петр?» Сорокин неожиданно вскочил, резко одним движением развернулся на носках и встал лицом к Титову. Роста они были приблизительно одного, генерал чуть шире в плечах. «Меня тревожит, Илья, цена вопроса!» «Не понял». «Не понял?» — скривил губы Сорокин. «Ну да, эти слова не из нашего лексикона. Это сейчас так говорят. Так вот, нам сбросили лет по 60-65. Вычистили внутренности, как винтовочный ствол. Восстановили форму. Ты не думал, что все это стоит хороших денег? Вернее, это стоит таких денег, что даже представить страшно. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого из наших молодых ветеранов таких средств нет. Чем мы будем расплачиваться за омоложение?» Титов озадаченно хмыкнул. В своих прикидках и размышлениях он вообще не рассматривал финансовый вопрос. А Петя Сорокин об этом подумал. «Вот что значит штабист. У них голова всегда работает в двух направлениях. И о военном аспекте думает, и о тыле не забывает». «И что ты надумал?» — спросил он. «А ничего», — спокойно ответил Сорокин. «Вообще ничего. Я пока бродил по лесу, пока сидел здесь, все варианты рассмотрел. И ни одного толкового. Даже если нас разберут на запчасти и продадут органы, все равно не окупит затрат. Или прибыль будет минимальна. Ради такой огород городить не стоит». Генерал удивленно хмыкнул. Действительно, полковник рассмотрел самые невероятные версии. «А что-то менее радикальное?» Сорокин пожал плечами. «Самое разумное — подопытные кролики. Наглядный пример новых технологий. Только В договоре, что мы заключали, ни слова не сказано об участии в экспериментах и опытах. И силком нас здесь держать нельзя, просто нет смысла. «Давай присядем», — предложил Титов и первым сел рядом с деревом. Сорокин неохотно последовал его примеру, а потом и вовсе лег в траву, закинув руки за голову. «Я тоже пытался осмыслить произошедшее», — задумчиво проговорил Титов. «И версии выдвигал всякие. Правда, до столь экзотических не доходил». Сорокин фыркнул, но промолчал. «Сегодня обработали 8 человек, включая нас». «Откуда знаешь?» — тотчас спросил полковник. «Сейчас скажу. Так вот, кроме нас, еще 6 человек ломают голову, что бы это все могло значить. Радуется, конечно, но сомнений никуда не деть. И больше чем уверен, все или почти все эти ребят докторов и медсестер». «Да, медсестер те ребят все». Сорокин вложил в слова несколько иной смысл и покосился на генерала. «Ты-то как, потеребить успел?» «Сейчас как дам по шее», — буркнул Титов, чувствуя смущение. «Трепло». Полковник засмеялся, хлопнул ладонью по ноге генерала и сел. «Не сердись. Ты-то уж должен догадаться, что этих девочек нам подвели не зря». «Догадался. И я. Причем еще до сегодняшних чудес. И свою опекуншу опробовал вчера». Титов покачал головой. Раньше не замечал за полковником склонности к извительности и пошлости. Хотя после пережитого никакая пошлость не кажется таковой. «Ладно, проехали», — оборвал смех Сорокин. «Конечно, наши соседи расспрашивают врачей и голову ломают. Или, как мы, спорят». «Мы не спорим, пока не о чем», — педантично уточнил генерал. «И вообще, я не о том». «А о чем?» «Я успел поговорить с главврачом час назад». «Да ну?» — вполне искренне удивился полковник. «И что?» — сказал главный эскулап. «Подтвердил, что нас изначально должны были превратить в молодых, что курс пока не завершен». «И все?» «Все. Остальное расскажут завтра, после того, как все пройдут процедуру пиковой нагрузки». «Пиковой?» — вновь ухмыльнулся Сорокин. «Если не секрет, ты что делал?» Титов хлопнул ладони по траве, спугнув бабочку. «Дрался». «Ага, я тоже. Я еще бегал на дорожке. Я до войны легкой атлетикой занимался. Первый разряд по бегу имел». Он рассмеялся, видимо, вспомнив подробности сегодняшних процедур, весело взглянул на Титова. «Сегодня я, кажется, побил собственный результат 70-летней давности». «А я раскидал манекены по всему залу и вроде сломал один». «Молодец. Слушай, может, они нас хотят чемпионами сделать?» Титов покачал головой. «Затраты, как ты говорил, нерентабельно. Проще молодых пацанов натаскать, чем стариков сперва омолаживать, а потом доводить до кондиции». «Тоже верно», — вздохнул Сорокин. «Да, а что там главврач? Что он завтра расскажет?» «Все». «Ну да», — недоверчиво протянул Сорокин. «Думаю, он не обманул. Видишь ли, тут есть кое-что, что тревожит меня гораздо сильнее нашей внезапной молодости». Сорокин повернулся к нему и нахмурил брови. Взгляд стал серьезным, сосредоточенным. И в нем проступило то прежнее, знающее. Как и говорил главврач, мозг бывших ветеранов оценивал ситуацию с точки зрения богатого опыта. Молодой Петька Сорокин смотрел на Титова глазами умудренного жизнью Петра Семеновича. «Наверное, и у меня такой же вид», — подумал генерал. «Не очень-то он привлекательный. Молодые не должны так смотреть, а старики — выглядеть молодыми». «Сам понимаешь, в первую неделю я не особо приглядывался к пансионату и вообще к обстановке. Не до того было». «Как и мы все». «А вот потом, словом, есть кое-какие намётки. И у тебя, и у других. Вот я и хочу собрать все наблюдения воедино и попробовать восстановить картину, вернее, составить ее, чтобы к завтрашнему разговору подойти не с пустыми руками». «Ясно», — уловил идею Сорокин. «А начать ты решил с меня. Почему?» «Потому что, как сказал главврач, только ты и Пашка Оноженко задавали вопросы после процедур. Остальные или еще не пришли в себя, или пока думают». «Или заняты беседами с медсестрами», — съёрничал Пётр. На этот раз Титов не смутился, а захохотал. «В самом деле, ситуация не лишена юмора, Внезапно помолодевшие ветераны проверяют свои восстановленные способности самым простым и приятным способом. «Давай», — отсмеявшись, произнес Титов, — «выкладывай. Все, что заметил, все, что показалось странным, непонятным, нелогичным. Все, что успел узнать. А потом?» «А потом мы найдем Аноженко и расспросим его. А потом других, кто уже опробовал свои силы».